Глава вторая. Насекомые. Кого больше всех на свете? Действительно, кого больше всех на свете? Сейчас еще многие животные неизвестны ученым, и каждый год их описывается немало. И тем не менее, теперь приблизительно уже можно сказать, сколько на свете животных. Среди них беспозвоночных, простейших одноклеточных – 30 тысяч видов. Кишечно-полосных – полипы, медузы – 9 тысяч видов. Моллюсков – 80 тысяч видов. Кольчатых червей – 7 тысяч видов. Иглокожих – морские звезды и ежи – 5 тысяч видов. Членистоногих – раки, пауки, многоножки – за исключением насекомых, 73 тысячи видов. Всего беспозвоночных, без насекомых, 220 тысяч видов. Среди позвоночных животных рыб 20 тысяч видов, амфибий 2100 видов, пресмыкающихся 6050 видов, птиц 8600 видов, млекопитающих 4000 видов. Всего позвоночных животных 40 750 видов. Всех животных без насекомых 260 750 видов. А насекомых? Насекомых около 2 миллионов видов, значительно больше, чем всех остальных животных, да и растений вместе взятых. Больше всех. Жизнь на нашей планете наиболее богато воплотилась в форме насекомых.